Николай Холодковский. Уильям Шекспир. Те самые часы, чьей силой властной краса весны так дивно расцвела, как злой тиран разрушит вид прекрасный и уничтожит все свои дела. Не хочет время ждать. Отрада лета, глядишь, сменилась скучную зимой. Замерзла жизнь, нет ни листа, ни цвета, и спит краса под снежной пеленой. Да, если б сок цветов мы в плен не брали, чтоб сохранить следы весны в стекле, с красой бы все дела ее пропали, была б она забыта на земле. Сок извлечен, и есть предел утрате. Хоть нет цветов, есть жизнь в их аромате. Весна цвела, был от тебя вдали я. Апрель нарядный красками сверкал. Во все вливалась юность и стихия, и сам Сатурн смеялся и плясал. Но песни птиц, цветов благоуханья, краса лугов — все было чуждо мне. Я сладкого не ощущал желания сорвать цветок, воспеть хвалу весне. Я презирал красу лилеи бледной, румяных роз я не ласкал, любя. Вся прелесть их я знал, лишь список бедный с их образца единого — тебя. Казалось мне, что в круг зима, мечтами с тобою весь, я лишь шутил с цветами.